Я, Джаваха Максим Евгеньевич, испытывал долгое время боль в правой ноге и в позвоночнике. После молитвенного обращения к старцу и иеросхимонаху Самсону с просьбой об исцелении боль прошла в течение дня. Огромное спасибо старцу и иеросхимонаху Самсону за молитвенное предстательство и за исцеление по его молитвам. Город Москва. Поздно вечером я возвращалась с работы, было темно. Весь квартал уже спал. Хотела было уже войти в подъезд, но почему-то замешкалась. И вдруг услышала, что сзади ко мне кто-то стремительно приблизился и уже стоит за спиной. Я резко обернулась. Это был мужчина, который как бы споткнулся и затормозил, даже не притронувшись ко мне. Лицо у него было возбужденное. Он застыл в сантиметре от меня, на лице его выражалось недоумение. Страха почему-то я не испытывала, только услышала крик своего голоса. «А ты что здесь делаешь? Ведь только что ты шел в другую сторону». Дело в том, что именно этот мужчина минут пять назад, обогнав меня, прошел по улице, видимо, для того, чтобы я ничего не заподозрила. Мой крик привел его в чувство. Так же стремительно он убежал прочь. Мы были одни в темном переулке, никто бы не помешал ему напасть на меня, но, тем не менее, он не посмел меня тронуть. И дома я уже вспомнила, ведь у меня на груди был пакетик с песочком батюшки Самсона, а в сумочке фотографии старца. «Спасибо тебе, дорогой батюшка, за то, что защитил меня. Как мне благодарить тебя за помощь?» Еще один случай. Гроза разразилась надо мной внезапно. Из-за навета больной женщины начальству меня отстранили от всех церковных послушаний. Трудно описать то, что я чувствовала. Я даже сразу как бы постарела на несколько лет. Вернувшись из храма домой, раскрыла книгу старца Самсона. Его взгляд с фотографией был строгим и непреклонным, а слова под фотографией обличили меня. «Чадо, бойся опечалить, огорчить нас окружающих, на работе, дома, на улице». Чувство вины захлестнуло меня. Ведь действительно, я получила по заслугам, так как не могла быть достаточно терпеливой, чуткой. И все же я дерзнула просить: «Помоги, родной батюшка, если Господу угодно, чтобы мне еще поработать в храме». И помощь последовала быстро. Через неделю меня вернули на все послушания. «Благодарю, дорогой батюшка Самсон. Прости меня и помоги мне научиться любить и прощать всех». С любовью, раба Божия Галина, Израиль. Спешу поделиться с вами теми случаями помощи, которую я лично получила от батюшки Самсона Сиверса. Конечно, все пересказать невозможно, поскольку я постоянно ощущаю его защиту и поддержку. Как-то у меня очень сильно болела голова от нагрузок, поскольку я работаю учителем. Когда получила посылку с песочком старца Самсона и его фотографию, я мысленно помолилась и попросила батюшку об исцелении. Боль в голове вдруг усилилась настолько, что было чувство, будто сдирают кожу внутри мозга. Но потом я как бы услышала батюшкин голос: «Терпи». Наутро боль прекратилась. С тех пор голова больше не болела. Врачи подозревали остеому, но теперь диагноз не подтвердился. Другой случай. В течение 14 лет мы вместе с отцом искали моего старшего брата, он военный. Я писала в программу «Жди меня», рассылала запросы, разместила заявку на поиск в интернете, но ответа не было. И вот я поставила фотографию батюшки Самсона рядом с фотографией брата и попросила батюшку помочь в поисках. И вот спустя некоторое время у нас раздается телефонный звонок от брата. Оказалось, что он живет в Санкт-Петербурге, а мы его искали в Барнауле, но благодаря сотрудникам программы «Жди меня» брата удалось найти. Спасибо батюшке Самсону. Третий случай. Мой отец, как и брат, тоже военный. Сейчас он скончался, царствие ему небесное. В последние годы жизни он очень плохо себя чувствовал, но врачи не могли понять, что с ним. Я дала папе почитать книгу о батюшке Самсоне. Он прочел ее быстро, отметил, что батюшка великий старец, а у нас прадед был протоиереем, протоиерей Василий. После прочтения книги отец согласился снова лечь в больницу на обследование. И обследование выявило у него рак крови. Оказывается, на службе он получил облучение. По молитвам батюшки Самсона папа мужественно перенес лечение, хотя боли он испытывал страшные. никто не воспрепятствовал нам привести в больницу иерея Дионисия, который причастил папу перед смертью. Папа скончался очень быстро, не дожив месяца до своего 70-летия. Я твердо уверена, что батюшка Самсон помог папе обратиться к Богу и примириться с ним на одре болезни. Слава Богу за все. Батюшка помог и моей дочери. Она способная девочка, но дважды бросала институт, потому что не могла найти общий язык со сверстниками. Я попросила батюшку Самсону помочь, и теперь дочь перешла на второй курс и спокойно учится, а проблем с однокурсниками больше нет. Слава Богу. В течение многих лет я не могла найти могилку моей мамы и ничего о ней не знала. Мама умерла, когда мне было полгода. Я попросила батюшку Самсона мне помочь. В итоге я нашла старшую сестру в Колпашево, съездила туда. Кстати, деньги на эту поездку тоже батюшка помог найти. Там мы с сестрой нашли могилы мамы и бабушки и сделали все, что посоветовал иеромонах Кирилл. Отпевание, службы, крест на могилке установили, земельку освященную привезли и так далее. Слава Богу и благодарность батюшке Самсону. Благодаря помощи батюшки Самсона брат моего мужа устроился на работу, хотя до этого в течение нескольких лет сидел дома, и у него были проблемы с психикой. К тому же он пил, а в настоящее время работает и потихоньку оживает. Слава Богу! Моя соседка тетя Катя по молитвам к батюшке Самсону встала на ноги. Ей 79 лет, после инсульта, так что врачи удивляются. Она теперь сама ходит, варит, убирает и к тому же ясно мыслит. Батюшка также совершил, казалось бы, невозможное. К ней пригласили священника иерея Дионисия, который ее причастил. Раньше она о церкви и слышать не хотела, теперь же у нее дома появились иконы, она пытается молиться. Так что старец Самсон поистине продолжает приводить людей к Богу. Благодарим Господа, что у нас есть такой молитвенник, помощник и заступник. Дай Бог, чтобы его поскорее канонизировали. Мы об этом молимся в меру своих сил. Раба Божия Татьяна. В 2004 году у моего сына были неприятности с правоохранительными органами. Попал в историю с уголовным преследованием, а потом его перевели из категории свидетелей в категорию соучастников преступления. Я поехала на могилку батюшки Самсона просить за сына. «Отец Самсон, если мой сын не виноват, помоги ему, пожалуйста». Не успела приехать домой, как мысленно несколько раз услышала фразу «в больницу». Это продолжалось в течение нескольких дней. Я поняла, что это батюшка меня направляет, быстро взяла направление у врача и положила сына в больницу. Там он уже был недосягаем для следствия. Перед выпиской из больницы я опять поехала к батюшке Самсону и спросила его, что делать дальше. И ответ последовал незамедлительно – в монастырь. После больницы повезла его в Пафнутьево-Боровский мужской монастырь, где мой сын прожил 10 дней. Вернулся другим человеком и сказал, что теперь он верит, что есть Бог. А вскоре мы узнали, что пока сын был в монастыре, всю компанию осудили. Спасибо тебе, батюшка Самсон. Казачук, Москва. Много лет страдала от болезни, название которой не знаю. Очень сильно болели дыхательные пути. Порой так сильно, что не было сил терпеть, просто жить не хотелось. Врачи не могли понять, что со мной. Сама же я считала, что это бронхиальная астма. С большим трудом я доставала наркотические таблетки, поскольку только они мне хотя бы как-то помогали. Я платила за них бешеные деньги. И вот как-то я собралась на Кавказ к сестре, а таблеток не достала. В панике побежала на могилку к батюшке Самсону и так плакала и просила его: «Миленький батюшка, помоги мне достать таблетки тиофедрина». Врач, которая взяла деньги за рецепт, меня обманула, и ни денег, ни таблеток. Я была в отчаянном состоянии, билеты на руках, делать-то нечего. Плачу: «Родненький батюшка, помоги мне хотя бы на время, пока я не вернусь в Москву». И вот еду в таком состоянии на вокзал. Сердце стучит, такой страх на меня напал, была уверена, что с вокзала меня на скорую увезут. Села в поезд, дочка за меня переживает, просит вернуться. Но я решила остаться. Поезд тронулся, и, вы не поверите, всю мою болезнь словно бы ветром сдуло. Я много лет так хорошо себя не чувствовала. Да и промыслительно. Я ехала к сестре, у которой позвоночная грыжа, муж лежит парализованный, да еще я приеду со своими болячками. Пробыла я на Кавказе 16 дней, и вот надо ехать домой. Как только в Москву приехала, все началось заново. И я в шоковом состоянии опять поехала на могилку к батюшке, поблагодарила его за свой отпуск и очень просила, чтобы врачи определили мою болезнь и поставили диагноз. И мне дали направление к маммологу. В первый же день мне стало лучше, теперь я могу дышать. Только очень боюсь об этом думать, потому что этот период времени для меня был сущим кошмаром. Батюшка миленький, низкий поклон тебе лбом в землю, завтра снова буду у тебя. Раба Божия Вера, Москва. Дорогие люди, очень прошу вас, опомнитесь, бегом спешите к Богу. Если Господь помог мне и послал молитвенника, великой грешнице, то и вам поможет, не сомневайтесь. У меня гинекологические болезни. Мне сделали УЗИ и велели показаться врачу-гинекологу. Но врач мне велел сдать все анализы и затем сделать еще контрольный снимок УЗИ. В это время я усердно молилась старцу Самсону, чтобы он мне помог. И когда сделали повторный снимок УЗИ, ничего у меня не обнаружили. Слава Богу и нашему молитвеннику иеросхимонаху Самсону. Заяц, Москва. После посещения могилки старца иеросхимонаха Самсона, по его великим молитвам ко Господу, со мной, рабой Божией Фатинией, моим ребенком Владимиром и моим пациентом, младенцем Евгением, произошли удивительные события. У сына Владимира была серьезная травма правой руки, сложный перелом. После посещения могилки старца Самсона, помазание освященным маслом, отек стал меньше, а гипс носил всего 2 недели, да и то потому, что он профессиональный музыкант. По моей вине у младенца Евгения произошел ожог 1-2 степени, нижней правой конечности. После усердной молитвы батюшке Самсону ожог прошел через 3 часа, и следов его не осталось. Я сама осматривала больного и необычайно возрадовалась такому явному чуду. Был еще случай с пропажей кота. Он совсем домашний, ему 8 лет. Я очень расстроилась. Но после усердной молитвы батюшке Самсону кот сам пришел под наше окно. Макушка, Московская область. У меня случилась большая беда с сыном. Прямо на работе его арестовали. Ему грозил срок от 5 до 12 лет. Это дело расследовалось 8 месяцев. Сын не был виноват в том, в чем его обвиняли, но время было сложное, так что доказать правду было очень трудно. Я ездила на могилку старца Самсона, читала акафист, просила батюшку о помощи. Он мне являлся во сне, а как-то просто сказал, назвав меня по имени: «Я тебе помогу». И много раз потом являлся, потому что я очень отчаивалась. Ум помрачался, я согрешала и слабой верой, и малодушием, очень боялась, что отец Самсон отвернется от меня. Но батюшка не гнушается и последним грешником, поэтому он смилостивился надо мной. Моего сына освободили прямо из зала суда. Произошло настоящее чудо. На судебные заседания я всегда брала с собой фотографию батюшки и песочек с его могилки. Я твердо верю в то, что батюшка помог мне в моем горе. Мы вместе с сыном почитаем старца Самсона как чудотворца. Я говорю это с полной уверенностью. Низко кланяюсь ему и уверена, что без помощи никто не отходит от его могилки. Мы будем усердно молиться и просить Господа и его святых угодников, чтобы батюшку Самсона скорее канонизировали. Раба Божия Нина и Дионисий, Калужская область, Боровский район. Пред крестом и Евангелием свидетельствую о помощи преподобного старца Самсона в моей просьбе об исцелении и скорой выписке из больницы моей дочери Ларисы. Это настоящее чудесное исцеление от неизлечимой болезни. Соколова Мария Александровна, Москва. В ночь с 6 на 7 октября 2009 года моя мама, Колотева Людмила Ивановна, почувствовала недомогание. Когда измерила давление, оно оказалось очень высоким. Пришлось вызвать скорую помощь. До приезда скорой мама натерла область груди батюшкиным маслицем и приложила к груди рукавичку с песком батюшки Самсона. Мы сделали с мамой такую ватную рукавичку, зашив туда батюшкин песочек. Когда сотрудник скорой сделала дома кардиограмму, то сказала, что не видела такого за всю свою практику. У мамы была остановка сердца, ритм очень нарушен. И то, что она осталась жива, было настоящим чудом. Даже инфаркта не последовало. А уже на следующий день мама ходила, все обошлось, даже госпитализации в больницу не потребовалось. Также я хочу написать о помощи моему дедушке, Головину Ивану Афанасьевичу. Несмотря на свой возраст, ему 80 лет, он ведет активный образ жизни и не болеет. И вдруг у него стали отказывать ноги. Курс лечения дома результатов не дал, дедушка слег в постель. Это привело к практически неразрешимой проблеме. Врач заявил, что анализы все в норме, сердце крепкое, а подняться вряд ли сможет. Приехав домой, я стала читать акафист старцу Самсону Сиверсу, просила батюшку о помощи и благополучном разрешении ситуации. И вот в тот же вечер нашлось одно место в больнице, и дедушку госпитализировали. Через неделю, к удивлению врачей, его состояние стало улучшаться. Благодарю батюшку Самсона за явную чудесную помощь. Янченко. Приснился мне необычный сон. Будто бы я стою у батюшкиной могилки. Вокруг много народа. Я наклоняюсь над могильным холмиком и вижу сквозь него глубокую трехметровую яму. Стала внимательно смотреть вглубь этой ямы и вижу, что прямо на земле лежит батюшка Самсон в белом облачении. Ноги его засыпаны землей, а сам батюшка лежит на спине. И вот батюшка пытается повернуться на правый бок, чтобы встать. Ему очень тяжело повернуться, и вот он опять лег на спину. Я понимаю, что он хочет подняться, но не может, поскольку ноги у него засыпаны землей. Лицо его было страдальческое. И вот батюшка говорит: «Что же вы медлите? Я ведь живой». Я отвечаю ему: «Батюшка, потерпите, пожалуйста, сейчас вам помогут». Сон на этом закончился. Это случилось 27 мая 2007 года. Раба Божия Галина, город Электросталь. Свидетельствую пред крестом и Евангелием, что я по святым молитвам иеросхимонаха Самсона Сиверса исцелилась. Более 10 лет я болела. Вся голова была в болячках, а на руке шишка. И вот по молитвам батюшки Самсона я очистилась и исцелилась. К тому же батюшка Самсон помог мне и с новой работой. На старом месте работы начальник зачастую увольнял людей без денег и не отдавал документов. Меня же уволили беспрепятственно, и начальник отдал и деньги, и документы. Лёликова, город Химки.